Глава 12. На верстаке дымно вспыхнула и погасла последняя свеча. В галерею просачивался слабый сероватый свет, а кухню по-прежнему застилала густая тень. Горевший фонарь освещал снизу угрюмое лицо Мэрион Латимер. Ночной кошмар достиг апогея. Жуткий призрак в последний раз высказался в полный голос, прежде чем растаять при первом крике петуха. Я оглянулся на Мастерса, на сержанта Макдоналла, которых в углу почти не было видно, и, как ни странно, вспомнил кабинет со скудной казенной мебелью, расположенной высоко над Уайтхоллом, где сидит дородный мужчина, забросив ноги на длинный письменный стол и читая дешевый роман. С 22-го года я не был в том кабинете. «Понимаете», — осторожно заговорила Мэрион после паузы, «страшнее всего думать, что кто-то из нас вот так вот тайно крался». Инспектор шумно выдохнул. «Почему вы решили, что это был кинжал?» «Знаете, просто почувствовала прикосновение рукоятки, крестовины, чашки Эфеса одного за другим, клянусь. Знаете, видно, тот человек, кто бы он ни был, держал его за лезвие». «И нарочно задел вас?» «Вряд ли. Нож лишь мельком скользнул и мгновенно отдернулся, если вы понимаете, что я имею в виду. Такое впечатление, будто кто-то шагнул в темноте не туда и случайно на меня наткнулся. Так или иначе, после этого, может быть, через минуту, хотя точно трудно сказать, я отчетливо услыхала всего один шаг. Кажется, где-то посреди комнаты». «И вы тоже слышали?» — обратился Мастерс к Холидею. — Да. — Что потом? — Дверь скрипнула, сквозняком потянула. — Черт возьми! — взволнованно вскрикнул Холидей. — Все должны были это почувствовать. Обязательно! — Похоже на то. — Ну, сэр, сколько прошло времени с того момента до удара колокола? Мы с Мэрион это уже обсуждали. Она говорит, минут 10, а я бы сказал, приблизительно 20. Вы не слышали, чтобы кто-то возвращался? Сигарета обожгла Холидею пальцы. Он взглянул на нее блуждающим взглядом, как будто никогда раньше не видел, и выронил окурок. Более точно ничего сказать не могу, инспектор. Добавлю лишь, что кто-то определенно усаживался. Это было до того, как мы услышали колокол, но не помню, когда. В любом случае, можно только гадать. Когда ударил колокол, все сидели? Не уверен, инспектор. Кто-то бросился к двери, Мэрион или тетушка Энн вскрикнула. «Только не я», — вставила девушка. Мастерс медленно перевел взгляд с Холидея на нее и обратно. «Дверь передней комнаты, — продолжал он, — была закрыта во время вашего собрания. Я видел собственными глазами. Когда вы побежали на колокольный звон, она была открыта?» «Не знаю. Тед первым оказался у двери, у него одного был фонарик. Мы с Мэрион добрались до него в темноте, потом он включил фонарь. Возникла такая сумятица, что я ничего не помню. Фезертон чиркнул спичкой, зажигая свечи, крикнул «Обождите меня!» или что-то вроде того. Потом вдруг оказалось, что дверь уже распахнута. Не помню, кто выскочил первым, остальные за ним, как бараны, так что...» Он махнул рукой. «Послушайте, инспектор, разве мало мы вам в одну ночь рассказали? Мэрион умирает от усталости». «Да», — кивнул Мастерс, — «да. Можете идти». Он вдруг вскинул глаза. «Постойте минуточку. Разве только у юного Латимера был фонарь? Ваш разбился. Мистер Блейк отдал вам свой, когда мы услышали крики мисс Латимера в галерее». Холидей посмотрел на него и расхохотался. «По-прежнему подозреваете меня, инспектор? Что ж, ваше право. Но уж так получилось, что я нисколько не виновен в сенсационном событии, о чем заявил Теду в ответ на его вопрос. Можете его спросить, если желаете. Ну, всего хорошего. Нерешительно поколебавшись, он шагнул ко мне, протянул руку. Всего хорошего, мистер Блейк. Простите, что я втянул вас в такую заваруху. Знаете, не ожидал ничего подобного. Господи помилуй. Кто-то над нами здорово пошутил, правда? Они с Мэрион вышли через черный ход. Мы остались на своих местах в абсолютно глупом положении. Город просыпался, начинался новый день, а мы сидели в заброшенном, развалившемся доме с привидением. Макдоналд подошел к верстаку и принялся разбирать принесенные листы, исписанные карандашом. — Ну, сэр, — обратился ко мне Мастерс. — Что скажете? Мозги работают? Я отрицательно покачал головой и добавил. Собственно говоря, противоречивые показания вполне объяснимы, а именно. Трое утверждают, что по комнате кто-то прошел, а двое отрицают. Но двое отрицающих, леди Беннинг и Тед Латимер, были полностью погружены в молитву, в медитацию, я не знаю. Могли и не заметить. Тем не менее, они сразу услышали колокол, заметил Мастерс. А звонил он совсем не громко, могу засвидетельствовать. Да. Вот тут у нас загвоздка. Ладно, допустим, кто-то лжет. Плетет, пожалуй, самую искусную ложь, какую мы с вами когда-либо слышали. Мастерс решительно встал. Я не собираюсь торопиться с выводами, объявил он. Когда голова не варит, лучше этого не делать. Иначе забуду о каком-нибудь очень важном обстоятельстве, которое гораздо важнее, чем люди, способные пройти по раскисшей грязи, не оставив следов. Выброшу все из головы. И все-таки я интуитивно чувствую. Интуитивно, не знаю, так или иначе. Что такое интуиция? Ну, сэр, — вставил Макдоналд. В принципе, я пришел к выводу, что интуиция — это мысль, в которой сомневаешься из опасения, как бы она ни оказалась ошибочной. Подобные мысли возникали у меня всю ночь. Удивительно, например... Ничего не хочу слышать. Проклятие, меня тошнит от этого дела. Хочу чашку крепкого кофе и немного поспать. И... Минуточку, Берт, что у тебя там в бумагах? Если что-нибудь интересное, говори, остальное обождет. «Слушаю, сэр. Заключение полицейского врача. Смерть наступила от колотой раны, нанесенной острым предметом, представленным для экспертизы, а именно кинжалом с инициалами ЛП, проникшим...» «Кстати, где этот чертов кинжал?» — перебил его Мастерс, которого вдруг осенила какая-то мысль. «Я должен его забрать. Ты его захватил?» «Нет». «Бейли его сфотографировал на столе, который...» подняли после того, как мы провели измерение и отсняли место преступления. Наверное, так там и лежит. Лезвие, кстати, острое, как игла. Не похоже, чтобы им орудовало привидение. Правильно. Захватим его с собой. Не хочу, чтобы с ним снова баловался наш повернувшийся спиной приятель. Плевать на медицинское заключение. Как насчет отпечатков? Макдоналд нахмурился. Уильямс сказал, что на ноже вообще нет никаких отпечатков. Говорит, убийца либо начисто вытер его, либо, как и следует ожидать, был в перчатках. А в комнате отпечатков полным-полно. Он насчитал два отдельных набора, кроме пальцев Дартворда. К утру снимки будут готовы. И следов ног много. Там пыльно, но в лужах крови ничего нет, кроме частичного отпечатка подошвы, видимо, мистера Блейка. Сейчас сходим туда и сравним. Что нашлось в карманах Дартворда? Обычная белиберда. Ничего интересного. Никаких документов. Макдоналд вытащил из собственного кармана завернутый в газету пакетик. Вот, связка ключей, записная книжка, часы с цепочкой, серебряные монеты. Обнаружена лишь одна странная вещь. Ну, рявкнул Мастерс. Когда мы на всякий случай шарили в топке, констебль обратил внимание на стекло, сэр. В камине. Крупные осколки графина, бутылки, не знаю. Они так обгорели и растрескались, что трудно точно сказать. Наверное, давно там лежали. «Стекло?» — повторил инспектор и вытаращил глаза. «Разве оно не расплавилось?» «Нет, просто обгорело, потрескалось, по-моему». «Должно быть бутылка из-под виски», — проворчал Мастерс. «Дартвард принял для куража. Наплевать». «Возможно, конечно», — согласился Макдоналл, но все же в сомнении постучал пальцем по острому подбородку, оглядывая комнату. «Все равно странно, правда? Я хочу сказать, зачем кидать пустую бутылку в камин? Никто так не делает, правда, сэр? Вы такое когда-нибудь видели? Удивительно, что...» «Хватит, Берт!» — сморщился Мастерс. «С нас достаточно. Бросим последний взгляд на место преступления при дневном свете и отправимся по домам». Во дворе нам дунул в лицо холодный ветер, заставил прищурить глаза. В неуверенном, туманном, сером свете все кругом виделось, как под водой. Двор оказался больше, чем мне казалось ночью. Он занимал добрых полакра. Раскинувшийся в окружении обветшалых каменных и кирпичных построек со слепыми окнами, узкий, с уклоном к востоку, он выглядел зловеще пустынным и заброшенным. Будто никогда не долетали сюда звуки церковных колоколов, уличных шарманок, человеческих голосов. С трех сторон участок ограждала кирпичная стена высотой около 18 футов. Возле нее стояли несколько погибающих платанов, некрасивых, но кокетливых, вроде гирлянд и купидонов на карнизах большого дома. Деревья засыхали в смешных жеманных позах 17 века. В одном углу у покосившегося фундамента какой-то постройки, возможно, бывшей маслобойни, находился заброшенный колодец. Но самые страшные мысли навевал вид каменного домика, одиноко стоявшего посередине двора, ближе к дальней стене, темно-серого, таинственного, зияющим проломом в двери. Скаты крыши выложены крупной скругленной черепицей, некогда красной. На ней торчала черная приземистая дымовая труба под покосившимся колпаком. Неподалеку высилось мертвое кривое дерево. И все. Кругом застывшее море грязи с одной только широкой дорожкой, протоптанной массой людей, ходивших к выбитой двери. От этой дорожки всего два набора следов, наших с Мастерсом. Они шли под стеной домика к окну, у которого я подсаживал инспектора, когда он впервые увидел мертвого Дартворда. Мы молча обошли вокруг домика, держась с самого края двора. Загадка становилась страшнее, непонятнее. Мы оглядывались и ничего не видели. Ночью я не упустил, не проглядел ни одной детали. Ни в чем не ошибся, все было по-прежнему. Каменная коробка с абсолютно непроницаемой дверью и окнами. Никаких фокусов и потайных ходов, нигде ни единого следа, оставленного до того, как мы с Мастерсом вышли. Неопровержимая истина. У Мастерса оставалась последняя ниточка, но и та быстро оборвалась. Мы подошли к другой стене домика, слева, если смотреть от черного хода. Здесь Мастерс остановился, переводя взгляд с сухого дерева на стену. «Смотрите!» В мертвой тишине голос инспектора звучал очень громко и хрипло. «Дерево!» «Знаю. Всего прочего оно не объясняет, но, возможно, объяснит отсутствие следов. Очень ловкий, натренированный человек вполне может прыгнуть со стены на дерево, а с дерева на крышу домика. Знаете, расстояние не слишком большое». Макдоналл уныло кивнул. «Да, сэр, мы с Бейли тоже об этом подумали первым делом. Потом кто-то принес лестницу, я влез на стену и попробовал». Он ткнул пальцем вверх. «Видите сломанную ветку? Черт возьми, я едва шею не сломал. Дерево высохло, сэр, в труху сгнило. Сам я довольно легкий, и все-таки, как дотронулся до ветки, она сразу сломалась. Нет, никакого серьезного груза она не выдержит. Сами проверьте. На мой взгляд, дерево играет другую роль». Мастер обернулся. «Ох, ради Господа Бога, перестань умника из себя корчить», — проворчал он. «Какую?» Но я задумался, почему вся компания сидела в доме, а Дартфорд заперся здесь один. Инспектор с озадаченным и взволнованным видом потер кулаками глаза, тупо уставившись в землю под деревом, на легкое возвышение, где стоял домик. А потом догадался. Именно под этим деревом, на глубине в 7 футов, покоится наш хороший знакомый, Луис Плейк. Видно, его волновать не хотели. Любопытно, как предрассудки... Мастерс шагнул по нетронутой земле и протянул руку к дереву, чтобы проверить его крепость. Ветка отломилась, что вызвало его раздражение. «Ну еще бы, нелюбопытно! Ох, Берт, сколько от тебя пользы!» Инспектор швырнул ветку на землю и грозно повысил тон. «Немедленно прекрати, не то я огрею тебя этой палкой. Человека убили. Мы должны выяснить, каким образом. Если ты дальше будешь молоть чепуху насчет предрассудков...» «Согласен. Это не объясняет, как убийца попал в домик. Однако, с другой стороны, по-моему, возможно...» «Ой!» — вздохнул Мастерс и обратился ко мне. «Знаете, должен быть какой-то ход», — угрюмо повторил он. «Слушайте, можно ли категорически утверждать, что до нашего прихода никто не оставил следов? Смотрите, сплошная грязь, а идя к двери...» «Можно», — решительно заявил я. Инспектор кивнул. Мы молча вернулись к дверям домика, который крепко хранил свою тайну. В сонный утренний час мы трое вроде бы не были профессионалами с ослабленным зрением, а все же нам показалось, будто этот старый домик омолодился, а за забором можно увидеть красные кресты на дверях и надпись «Боже, смилуйся над нами». Когда Мастерс пролез в темноту сквозь разбитую дверь, в моей тяжелой голове возникали догадки о том, что он видит. Стоя во дворе с сержантом Макдоналлом, я постарался прогнать фантастические картинки. В холодном воздухе изо рта вырывались клубы пара. «Вряд ли мне следует принимать участие в расследовании», — пробормотал сержант. «Знаете, я служу в управлении на Вайн-стрит, а делом наверняка займется Скотланд-Ярд. Хотя все-таки...» Он круто развернулся на месте. «Эй! Я спрашиваю, в чем дело, сэр?» Изнутри послышались скрип и треск, настолько отвечающий моим безумным фантазиям, что я даже не сразу увидел луч фонарика Мастерса. Тяжело дыша, инспектор через секунду показался в двери. «Странно», — очень тихо проговорил он. «Знаете, порой в голове без конца крутится какой-то стишок, куплет чепуховина, от которой невозможно отделаться. Твердишь и твердишь целый день, стараешься прогнать, забываешься и опять повторяешь, а? Перестаньте молоть чепуху. Говорите толком», — отдернул я его. «Да, да». Мастерс тяжело повернул голову. «Вот что я повторял про себя. Не знаю почему, может, для утешения. Всю ночь мысленно повторял: последняя соломинка, сломившая спину верблюду. Вот именно, снова и снова, последняя соломинка, сломившая спину верблюду. Богом клянусь, кто-то за это ответит!» — прогремел он, хватив кулаком по железному шпингалету. «Вы, конечно, уже догадались. Остается дождаться утренних газет. Отвернувшийся худой мужчина. Кто-то снова утащил кинжал, вот что. Его нет. Он украден. Исчез. Думаете, его снова хотят пустить в дело?» Он по очереди окидывал нас довольно-таки диким взглядом. Почти целую минуту никто не произносил ни единого слова. Макдоналл неожиданно рассмеялся, впрочем, с тем же безнадежным отчаянием, в каком пребывал Мастерс. «Стало быть, я уволен», — заключил сержант. И молча пошел прочь со двора, напоминавшего утренний зал после бала. На фоне уже чуть розовевшего неба замаячил лилово-серый купол собора Святого Павла. Инспектор изо всех сил пнул попавшуюся под ногу консервную банку. На Ньюгейт-стрит резко сигналил автомобильный клаксон. Под золоченой статуей правосудия на куполе Олд Бейли грохотали тележки молочников.